иногда употребляют как средство при выпадении волос. Способы применения. Отвар 20,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день. Настойка почек 25,0 по 15-20 капель 3 раза в день. Мазь. Одна часть порошка почек на 4 части основы коровьего масла или вазелина. Номер 191. Тыква обыкновенная или столовая. Кабачок, арбуз. Семейство тыквенных. С лекарственной целью используют семена и мякоть плода. Тыква – огородное растение, имеющее крупные плоды с многочисленными семенами. В отличие от других разновидностей тыква, семена, которые употребляют в научной медицине, называются обыкновенной или столовой. Другой вид тыквы, признанный научной медициной, это тыква голосеменная, растущая в основном в Азербайджане. Семена тыквы применяют при ленточных глистах, бычьем, свином и карликовых цепнях. Тыква обладает некоторыми лечебными свойствами. Кроме семян, в народе признают целебным и ее мякоть. Мякоть тыквы содержит в себе много сахара, каротина, витаминов С, В1, В2 и других полезных для организма веществ. Рекомендуется для улучшения функциональной деятельности кишечника при запорах и как хорошее мочегонное средство. Чаще всего мякоть тыквы употребляют в виде каши на пшене, рисе или манной крупе с молоком и сахаром по вкусу. При болезнях почек, кроме того, иногда пьют сок из сырой мякоти по полстакана в сутки. Наружно сок можно применять при ожогах, сыпях и экземах. Результат всегда бывает хороший. Для борьбы с глистами, кроме простого способа лечения семенами тыквы, в аптеках продается готовый препарат – порошок тыквы. Это обезжиренное белковое вещество, рекомендуется при ленточных глистах. В гомеопатии применяют эссенцию из свежих семян тыквы. Способы приготовления и применения. Семена тыквы с серо-зеленой оболочкой, но без скорлупы, высушенные на воздухе, растирают небольшими порциями в ступке. В количестве 300 штук, подливая понемногу воды, чтобы получилась жидкость, похожая на молоко. К этой жидкости прибавляют для вкуса мед или варенье от 50 до 100 грамм. Тертые семена сливают. В общем, должно получиться 500 грамм жидкости. Это доза для взрослого человека. Лекарства принимают натощак. Детям дают из расчета 15 мл на год жизни. Например, ребенку 8 лет дают 120 мл этой жидкости. В дни лечения необходимо соблюдать такую диету. В первый день подготовка к лечению, больной должен питаться протертой или жидкой пищей, супами, жидкими кашами, овощным пюре, простоквашей и тому подобным. Вечером рекомендуется принять целевое слабительное 25-30 грамм глауберовой или английской соли для взрослого человека. На следующий день утром больному ставят очистительную клизму и дают пить приготовленное из семян тыквы лекарство натощак. Лекарство следует пить глотками в течение 30-40 минут. Через 2 часа после этого принимают слабительного. Для взрослого человека 40-50 грамм глауберовой или английской соли. Спустя 2 часа после приема слабительного нужно поесть. глист.